Мелькала только закинутая в смехе кудрявая голова и узко поставленные прозрачные зубки. «Ой, Циля, Циля!» И спеша на тот вокзал, Костя волновался все больше и больше. С Илей что-то случилось, именно потому и за то, что он так долго о ней не думал. Он задыхался, бежал и, конечно, прибежал слишком рано. Поезд опаздывал на 20 минут. Костя вошел в зал ожидания и остановился, пораженный тем, что увидел. Каменно-неподвижные, каменно-жесткие стояли громоздкие деревянные диваны, а на них, вокруг них, возле них на полу, люди навалом, человек на человеке, спят кучами. Сколько их, какие они разные и чем-то все-таки одинаковые. Какая печать горя на каждом лице. Спят и горюют во сне. Тяжелые, как камни, черно и плохо одетые мужчины, кто с бородой, кто просто небритый. Бледные матери с задремавшими детьми на руках, тощенькие грязнолицые подростки, древние старухи, скрюченные горем и ревматизмом, выпершие из земли, как узловатые корни, и вещи, узлы, корзины, детские бутылки, фанерные баулы с жестяными замочками. Куда они? Откуда? Отчего такие обреченные лица? И эти руки, одна за одной свесившиеся до полу, мертво, безнадежно, как остановившиеся маятники. Горе оптом, горе в повалку. «Раскулаченные», — сказал кто-то рядом. «Вот оно что», — сообразил Костя и обмер от стыда и жалости. Нет, Костя был настоящим комсомольцем не за страх, а за совесть. Не просто, как некоторые, вступают и все. Кто для карьеры, кто из стадного чувства. Для него революция была личным делом. Он получил ее по наследству, владел ею как собственник. Для многих она была просто повседневность, советская власть. Для Кости она была революция. Нет, он не сомневался. Усомниться значило перестать жить. А жить хотелось. Значит, надо было верить. И он верил. Когда он видел несправедливость, ему просто было больно. Но он не сомневался, нет. А иной раз, ох, как трудно было не сомневаться. Особенно рядом с Юрой. Нет, он не усомнился, даже когда выслали Генриха Федоровича. Недоразумение, единичный случай. В Германии фашисты. Их Костя ненавидел. А у Генриха Федоровича немецкая фамилия, и по паспорту он немец. Из тех выславших никто не знал Генриха Федоровича, как он, Костя. Единичные случаи. А сейчас, когда он услышал «раскулаченные», «Кулачество как класс» — это стало ходячей фразой. И он, Костя, так говорил, он делал доклады. Коллективизация, индустриализация, ация, ация, ация, ликвидация, ликвидация кулачества как класса. Как это там, в трамвае? Сплошной поток колхозных масс добьет кулачество как класс. Да, висел такой стишок в трамвае. В те годы ленинградские трамваи были изнутри оклеены агитационными стежками. «Ударник, бей неутомимо, ни одного удара мимо!» Или «Ударник, помни, твой поход не на отрезок календарный, ударным будет каждый год». И каждый день в году ударный. Стишки, как стишки, Косте даже нравилась их упругая, незатейливая энергия. Юра, конечно, иронизировал. Пушкинские ямбы на службе социалистического строительства. Эстет и сноб возражал Костя. А Юра даже не критиковал. Он просто цитировал, и в его устах стишки становились отменно глупыми. Нет злее пародии, чем цитата. Например, «Знай, государство, это мы самим себе даем взаймы». Или совсем коротенькое «Октябрем алкоголизм убьем». Так говорил Юра, заказывая кружку пива. «Ах, Юра! Юре все легко. Юра же не видит здесь, в повалку, это самое поверженное, ликвидированное кулачество как класс». Над головой что-то затрещало, заскрежетало, откашлялось, и нечеловечески громкий, но невнятный голос объявил: «Граждане, внимание! К платформе номер 5 прибывает скорый поезд номер 36, Киев, Ленинград. Не прошедшим санобработку места в гостиницах выдаваться не будут. Прожарка белья и верхнего платья обязательно. Повторяю, граждане, внимание!» Костя вздрогнул, опомнился и опрометью понесся на платформу. «Их нет! Их нет! Он сегодня не увидит Цилю. Может быть, они с тетей Розой на какой-нибудь дальней станции, вот в таком же пыльном зловещем зале». Так же вот ночью в повалку спят с другими на жестких деревянных диванах. Нет, вот они. Тетя Роза, худая, прямая, черная, с трагическим загаром на костистых щеках. А рядом Циля на длинных соломенных ножках. Как выросла! «Костя!» — кричит Циля, и он бросается к ней, поднимает ее высоко вверх, прижимается лицом к грубому ворсу клетчатого пальтишка и долго не хочет открыть лицо, чтобы не видно было, что он плачет.